скучные и занимательные, любые, только бы достоверные, только бы приоткрывающие доступ к чужой душе в переживание души собственной, чужому уму в лабиринты напряженных молчаливых размышлений. Поэтому нужны и книги, пытающиеся восстановить ход событий и мыслей, отдаленных от нас временем и непривычкой ученых к беллетристическим описаниям собственных переживаний. Я хочу рассказать в этой книге историю некоторых научных открытий, которые, как нередко считают, были сделаны совершенно случайно. Их роль в науке велика, и окружающий нас мир выглядел бы намного беднее без химических источников тока, электромашин, рентгеновских аппаратов, атомных электростанций. Я беру лишь некоторые следствия некоторых случайных открытий, а и следствий, и открытий намного больше. Я расскажу в этой книге лишь о немногих, самых известных и, кроме того, связанных между собой сюжетно. Случайные открытия, как правило, окружены легендами. В них реальные события и люди разукрашены нарядными одеждами домысла. И поскольку такие приукрашения случались многократно, ведь легенды передаются из поколения в поколение, через какое-то время факты теряли правдивые очертания. Что поделаешь? В каждом из нас еще с детства, еще от сказки, воспитана любовь к необычайному, но справедливому стечению обстоятельств, где добро всегда, в конце концов, торжествует. В жизни, увы, не всегда так. Поэтому я попытался, анализируя некоторые легенды, выделить из них достоверные факты, лишить их красочных покровов вымысла. Ведь не всегда легенда, сколь поэтичной ни была бы она, приносит пользу. Некоторые просто вредны. Они приучают к мысли о легкости побед, настраивают на несколько безответственный подход к тому делу, которым мы собираемся заниматься в жизни. Две такие легенды известны более других – про Архимеда и про Ньютона. Архимед – один из величайших ученых Древней Греции, блестящий математик и механик, жил в Сиракузах в III веке до новой эры. В то время в Сиракузах правил царь Гиерон. Однажды Гиерон, получив от мастеров заказанную им золотую корону, усомнился в их честности. Ему показалось, что они утаили часть золота, выданного на ее изготовление, и заменили его серебром. Но как уличить ювелиров в подделке? Вызвал Гиерон Архимеда, к тому времени уже прославившегося остроумными решениями многих проблем, и поручил ему определить, есть ли в золотой короне примесь серебра. Сейчас такая задача по плечу даже школьнику. Удельный вес каждого из металлов есть в любом справочнике. Определить удельный вес сплава совсем нетрудно. Взял образец, взвесил его, потом опустил в воду и определил объем вытесненной им жидкости, поделил первое число на второе и по соотношению удельных весов нашел долю каждого металла. Вот и вся премудрость. Но 2200 лет назад Архимед, выйдя после царской аудиенции, даже не знал, что такое удельный вес. Задача перед ним стояла в самом общем виде, и никаких конкретных путей ее решения он найти не мог, но искал их. Искал постоянно, не переставая думать об этом, когда занимался другими делами. Иначе, если бы выкидывал ее из головы всякий раз, как прекращал работу, не могло бы произойти то прямо-таки сказочное событие, которое легло в основу легенды. Случилось оно, как говорят, в бане. Бани в то время представляли собой место не только для мытья, но и для светских встреч, развлечений, спортивных игр. Поначалу Архимед, наверное, поупражнялся гирями, потом зашел в парильню, там его помассировали, потом он поговорил с друзьями, может быть, рассказал им о своем последнем посещении царя Гиерона. Прием у царя всегда событие. Не исключено, что поведал о его задаче и посетовал на трудность решения. А потом он, как и полагается, намылился золой и полез в ванну. И вот тут-то и случилось главное. Собственно, ничего нового не случилось. Произошло то, что бывает всякий раз, когда любой человек, даже не ученый,